Он так низко наклонился, что из жилетного кармана у него выпал увеличительный насос и пошел ко дну. Недолго думая, я прыгнул в воду, а за мной еще несколько ребят, но насоса мы не нашли. Тогда пан Клякса кинул в воду свой правый глаз и сказал: «Посылаю глаз в разведку, пусть укажет, где насос». Глаз тотчас вынырнул обратно. Пан Клякса вставил его на место и радостно закричал: «Ура, я вижу насос! Он в яме, где живут раки, в 4 шагах от берега». Я бросился в воду и тут же нашел насос, именно в том месте, которое указал пан Клякса. А неделю назад пан Клякса преподнес нам сюрприз. Он велел принести из погреба голубой воздушный шарик. Положил глаз в корзинку и объявил торжественно: «Посылаю глаз на Луну. Хочу узнать, кто там живет, и сочинить для вас сказку про лунных жителей». Шарик сразу улетел и пока не вернулся. Но пан Клякса говорит, что еще не время. Луна очень высоко, и шарик вернется не раньше Нового года. Пан Клякса смотрит пока одним глазом, а второй залеплен пластырем. Но вернемся к прерванному рассказу. Совершив утренний туалет, пан Клякса идет вниз на урок. Собственно говоря, даже не идет, а съезжает по перилам, сидя верхом и придерживая руками пенсне на носу. В этом не было бы ничего удивительного, но пан Клякса также легко въезжает по перилам вверх. Для этого он делает глубокий вдох, надувает щеки и становится легким, как перышко. Он может не только въезжать по перилам, но и летать, когда это ему бывает нужно, как, например, во время охоты за бабочками. Бабочки — одно из самых любимых блюд пана Кляксы. За вторым завтраком он не ест ничего другого. «Запомните, мальчики», — сообщил он как-то, «вкус еды зависит не от самого продукта, а от его цвета. Мне еда не нужна, я вполне сыт таблетками для ращения волос. Но у меня ужасно чувствительное небо. Я обожаю всякие изысканные блюда. Вот почему я ем исключительно цветную пищу, например, бабочек, цветы, разноцветные стеклышки и другие деликатесы, которые сам крашу в какой-нибудь вкусный цвет». Но я однажды заметил, что, съев бабочку, пан Клякса выплюнул косточку, похожую на косточку черешни или вишни. Пан Клякса объяснил мне, что есть только особый сорт бабочек, у которых есть косточки, и которые растут в огороде, как фасоль. Ребятам иногда кажется, что летать, как пан Клякса, совсем не трудно, и они начинают тужиться изо всех сил, надувают щеки, повторяют все движения пана Кляксы, но у них ничего не выходит. У Артура от натуги пошла кровь из носа, а один из Антониев чуть не лопнул. И я вместе со всеми делал попытки летать, но у меня тоже ничего не получалось, хотя пан Клякса давал всем нам ценные советы. Но в прошлое воскресенье после обеда я случайно сделал глубокий вдох и вдруг почувствовал себя необыкновенно легким. А когда я вдобавок надул щеки, земля выскользнула у меня из-под ног, и я взлетел. Занятия в академии. Каждое утро в 5 часов Матеуш открывает так называемые шлюзы. Это небольшие отверстия в потолке, расположенные над нашими кроватями. У каждого ученика свой шлюз, так что их ровно 24. Когда Матеуш открывает шлюзы, оттуда нам прямо на нос капает холодная вода. Так Матеуш будет нас. Одновременно раздается его команда: «Ать-два!» Это значит «вставать, братва». Мы вскакиваем с постели и поспешно одеваемся. Чему сегодня научит нас пан Клякса? Наша спальня очень большая. Вдоль стен тянутся умывальники, и у каждого из нас свой душ. Мыться — одно удовольствие, потому что из душа течет газированная вода с сиропом. Что ни день — другой сироп. Я больше всего люблю малиновый, поэтому моюсь в среду. Сиропы у пана Кляксы хорошо мылятся и дают много пены, так что по утрам наша спальня похожа на огромное бельевое корыто.